Бывают ли змеи с тремя головами? Или таких никогда не бывало? Скажите, могу я по волосам забраться на башню туда, к небесам? Если волк съел бабулю, вернется ли она из живота на волю? Об этом всем получите подсказки в подкасте. Это вам не сказки. Это вам не сказки. Это вам не сказки. Всем привет. Это подкаст «Это вам не сказки». И я Тата Зарубина. Всем привет. Да, это подкаст «Это вам не сказки». Я Степан Колесевский. Мне 9 лет. Я третьеклассник, и я в сказки не верю. А я биолог, и я в сказки верю. И в каждом выпуске этого подкаста мы со Стёпой пытаемся проверить, правдивы ли сказки, и заодно понять, кто же из нас прав. Кстати, есть небольшое объявление. В следующий понедельник подкаста не будет. Мы немножко заотдыхались на праздниках и не успели записать новый выпуск. Но надеемся, что вы не будете грустить, потому что вы тоже хорошо отдохнули. А мы с вами встретимся теперь в четверг. Стёпа, какой у нас сегодня вопрос? В сказке «Алиса в стране чудес» был кролик с часами в жилетном кармане. А как животные без часов время определяют? Я расскажу немного, наверное, про эту сцену, от которой у нас и возник этот вопрос. В этой сцене девочка по имени Алиса сидела на берегу реки вместе с сестрой. Сестра была старше ее и читала ей какую-то скучную взрослую книгу без картинок. Алиса уклонит в сон, и вдруг она видит кролик. Белый кролик в жилете и с часами. Кролик взглянул на часы и сказал: «О, ужас, я опаздываю». Вид у него был очень озабоченный. «Я опаздываю, боже мой, как я опаздываю! Герцогиня будет в ярости, просто в ярости!» Я не помню, как это было, но Алиса в итоге за ним погналась. Ну, а остальное уже не важно. Этот вопрос нам задал Слава. Ему 4 года. Здорово. Как ты думаешь, Стёп, животные на самом деле умеют определять время? Да. Ну, а как? Если у них нет часов? Мне кажется, у них есть какие-то внутренние встроенные часы. В общем, ты совершенно прав. Даже если у них нет часов в жилетном кармане, у них есть собственные внутренние часы. Не только у животных, но и у нас с тобой тоже есть внутренние часы. И животные подстраивают свое поведение и всякие процессы, которые происходят у них внутри организма, к определенному времени суток. Кто-то из животных активен ночью, кто-то днем, кто-то, может быть, предпочитает сумерки, но действительно у большинства есть какие-то свои предпочтения. И эти внутренние часы, которые есть у нас у всех, так устроены, что они позволяют следовать этому распорядку дня даже в тех случаях, когда владелец этих часов не знает, день сейчас или ночь. Например, если он живет под землей. И эти часы, на самом деле, даже, я тебе больше хочу сказать, есть не только у животных, но они есть и у бактерий, и у грибов, и у растений. В общем, у огромного количества живых организмов. Понятно, интересно. И знаешь, представляешь, все животные, все олени, все растения, все грибы, все бактерии ходят с такими наручными часами. Ну, практически, только у них они не наручные, а спрятаны где-то глубоко. На самом деле, они устроены гораздо более сложно, чем обычные наручные часы. Как устроены часы у животных, ученые начали изучать с человека. Потому что мы помним, что человек – это животное, на самом деле. Да. То, что у человека есть такие внутренние часы, которые могут идти, когда нету внешних подсказок, когда человек не знает о том, день сейчас или ночь, доказали еще в середине прошлого века. Для того, чтобы это проверить, людей на несколько недель изолировали от источников времени и света. То есть они не могли видеть никаких часов и не могли видеть... У них не было окон и не было, на самом деле, даже не было никаких лампочек. И действительно, люди жили по несколько недель в полной кромешной темноте. А как они определяли, где еда, где туалет, как это все происходило? Ну, а как люди, которые не могут видеть, они же приспосабливаются к этому. Ну, так и люди, живя в полной темноте, как-то постепенно научаются там ориентироваться. И они там жили несколько недель, и специальные датчики фиксировали, что эти люди делают, измеряли их температуру, у них брали анализы. И оказалось, что, несмотря на отсутствие вот внешних подсказок, да, люди не знали, сколько сейчас времени, они все равно сохраняли примерно привычный для них ритм жизни. Ложились спать, они все равно примерно в одно и то же время. Им хотелось есть тоже в определенные часы. И даже внутренние параметры их организма тоже оставались такими же цикличными. И вот оказалось, что эти внутренние ритмы у организма остаются примерно 24 часа, то есть как сутки, даже если человек ничего не знает про сутки. Понимаешь? Да, понимаю. Вот. И дальше уже стали изучать, как же устроены эти часы, которые позволяют нам сохранять представление о времени, когда нам неоткуда о нем узнать. Оказалось, что эти часы состоят из нескольких уровней. И самый первый такой уровень находится на уровне клеток. У каждой клетки, у которой есть ядро, есть свои часы. Суть этих часов в том, что в определенное время, например, утром, клетка начинает производить один из типов белков. Когда клетка их уже много произвела, их в клетке накапливается много, он запускает в клетке механизмы, которые связаны с бодрствованием, да, с активным образом жизни. Когда этих белков становится перебор, они перестают вырабатываться, они блокируют собственное производство. И в следующую половину суток вырабатываются другие белки и запускают, соответственно, механизмы, связанные со сном внутри клетки. Так, мне кажется, мы же обсуждали что-то похожее, когда в выпуске про спящую красавицу. Да, мы тогда говорили про сон. Когда каждая клетка имеет свои часы, есть опасность, что все они будут идти в разнобой. Понимаешь, если у тебя есть часы дома на микроволновке, наручные часы, а еще часы в телефоне, то они могут немножечко расходиться друг с дружкой. Но для организма очень важно, чтобы они были синхронизированы. Этим управляет специальный орган, такой центр управления внутренними часами. И находится он, конечно же, в мозге. А этот центр как раз и получает сигналы от внешнего мира. Я еще раз скажу, что внутренние часы идут сами по себе, но циклы, на которые они настроены, могут немножко отличаться от 24 часов. Они примерно совпадают с сутками, но могут быть немножко больше или немножко меньше. И чтобы идти в ногу с реальным временем, им нужно постоянно подстраиваться под внешние сигналы и постоянно синхронизироваться вместе. И вот здесь самую важную роль играет свет. Когда утренний свет проникает нам в глаза, он помогает нам проснуться. Сигнал от глаз идет в этот центр и помогает понять, что пришло утро, и надо прекращать вырабатывать гормон сна и запускать гормоны бодрствования. После этого наш организм перестраивается, там, повышается температура, повышается концентрация. Например, известно, что человек лучше всего концентрируется где-то в районе 10 утра. Замечал ты за собой такое, когда тебе больше всего нравится учиться? Честно говоря, мне учиться, в принципе, всегда нравится, но лучше всего у меня получается... Я не знаю, мне кажется, не в определенное время, а на определенных уроках. Это на каких? Вроде на матеше и окружающем мире. У меня лучше всего котелок варят. Понятно. А можно ли обмануть эти внутренние часы? Конечно. Более того, мы все время их обманываем. Но обманываем мы не только их, но и сами себя при этом. Например, мы пытаемся обмануть эти часы каждый раз, когда зависаем в телефоне перед сном. И яркий свет от экрана сбивает с толку наш организм и мешает заснуть. Потому что, как я уже говорила, яркий свет подавляет выработку мелатонина, да, гормона сна. Еще мы немножко обманываем эти часы, когда очень поздно ужинаем. Наш организм воспринимает это как знак того, что еще вообще-то не вечер. И желудок считает, что ему нужно вовсю работать, и что у него еще куча времени впереди. Умение обманывать часы – это чисто человеческое качество. Животные так не делают. И это хорошо, потому что когда внешние и внутренние часы показывают разное время, организм немножечко сходит с ума и перестает понимать, как ему жить. Когда нам приходится вставать рано утром, когда за окном еще темно, наш организм считает, что вообще-то мы еще должны спать. А мы в это время уже завтракаем. И у него все сбивается. Иногда это приводит к довольно неприятным последствиям, когда нарушается сон и пищеварение. И это довольно еще безобидные примеры. Так, у меня еще один вопрос есть. Зачем вообще животным определять время? Людям понятно. Им нужно с животными сходить погулять, детей в школу отвезти, ну или пойти в школу, поесть вовремя, на работу встать. А животным зачем? Они же тоже встречи назначают. Ну, встречи они не назначают. Скорее, они договариваются о том, чтобы друг с дружкой не встретиться. И, кстати, именно поэтому часть животных стали вести ночной или сумеречный образ жизни. Так они уменьшают вероятность встречи с потенциальными конкурентами. Животные, которые едят одну и ту же пищу на одной и той же территории, но в разное время суток, не конкурируют между собой. Как, например, дневные хищные птицы и ночные. Они просто едят, получается, разные виды мелких грызунов. В то же время хищникам многим удобно охотиться в темноте, потому что в темноте ему легче подобраться к своей жертве, оставаясь незамеченным. Например, львы, которые могут быть активны и днем, и ночью, часто охотятся именно ночью, потому что их жертвы, главные копытные, да, зебры, антилопы, ведут дневной образ жизни и в темноте плохо видят. Вообще животным достаточно просто знать, день сейчас или ночь. Им не нужно знать, сколько точно сейчас времени. И в целом они слушаются своего организма. В любом случае они не могут точно сказать, что я пойду на охоту в 3 часа дня. Нет, такого не будет. Они не могут сказать, сколько сейчас времени. И вообще они в основном не понимают и не видят течение времени. Они живут в настоящем. Они не особенно задумываются о том, что произошло с ними в прошлом, и не мечтают о будущем. Они не то чтобы ничего не запоминают, но они не могут, в отличие от нас, сознательно и намеренно вспомнить какие-то определенные эпизоды своей жизни. Повезло. Им не бывает стыдно, допустим, из-за неудачной очень охоты. Ну, у тебя что, не бывает хороших воспоминаний? Ну, бывает, но плохие тоже есть. Но при этом животные умеют связывать определенные повторяющиеся события своей жизни с внутренними часами. И это мы хорошо видим на наших домашних питомцах. Мы знаем, что животные привыкают к тому времени, когда их хозяева обычно выводят гулять, к тому времени, когда их обычно кормят, или когда хозяева возвращаются с работы. И уже когда это время подходит, они явно ждут, что вот их сейчас покормят, или что сейчас хозяин вернется. Они часто прям поджидают. И еще я хотела рассказать интересный факт про восприятие времени у животных. Это не совсем связано с темой про часы, но просто это интересная история, которая сравнительно недавно была обнаружена. Ученые выяснили, что скорость восприятия времени разными животными связана с их размерами. И более мелкие животные могут обрабатывать информацию быстрее, чем крупные. То есть, например, мелкая мышка, скорее всего, видит мир вокруг себя медленнее, чем мы или чем слон. И за счет этого мелкие животные быстрее реагируют в случае опасности. А для более крупных животных время движется быстрее. То есть они обрабатывают информацию медленнее, и время движется для них быстрее. Вот такая интересная история. Интересненько. Хочу сказать, что когда у нас был блиц с Димой Гудничевым, он сказал, что коллекционирует мои реакции. И он в точности такую сколлекционировал. Но это сейчас я сказала. Угу. Круто. Очень умно, очень умно. Интересненько. Ну хорошо. Мне кажется, мы разобрались с тем, могут ли животные определять время. Да. И на этом мы закончим. Мы благодарим редактора Асю Терехову, звукорежиссера Диму Гудничева, фактчекера Михаила Трунина, расшифровщика Кирилла Гликмана и композитора Михаила Соробьянова. Всем пока!